Видимо, ее смущало то, что она не может создать доспех. Похоже, что это потому, что в ней осталась энергия Яны. А еще ей, видимо, из-за переохлаждения немного отбила память. Пора бы это заканчивать. «Хватит верещать», — произнес я, поднимаясь и смотря ей в глаза. «Никто с тобой ничего не сделал. Заткнись, ублюдок, тварь, мразь, выродок. Не смей со мной даже разговаривать, плебей. Да я тебя, да мой отец. Ты хоть знаешь, кто я и кто мой отец? Он тебя и весь твой род за то, что ты посмел ко мне просто прикоснуться, уничтожит на корню. Мой отец». Дальше я слушать не стал, напитав тело энергией, рванул к ней. Оказавшись рядом, коснулся лба двумя пальцами, посылая ей в голову мини-змейку. Глаза у Тани закатились, и она, дергаясь, упала на лед. Наконец воцарилась тишина. Я обернулся и увидел заинтересованное выражение лица у Яны и шокированное у Анны. «Что ты с ней сделал?» – спросила Анна. «Да так», – махнул я рукой, – «мозги ей вправляю». «Господи», – вздохнула она, проводя ладонями по лицу. «Во что я ввязалась? Как вообще обстоятельства приняли такой оборот? Зачем вообще полезла тебя защищать? Это же теперь война будет». «Обидно, знаешь ли», — хмыкнул я. «Я как бы тебя спасал с огромной высоты и потом жертвовал своим теплом, чтобы отогреть тебя, а ты вот так». Я смотрел на нее, слегка склонив голову на бок. «Не думал, что ты можешь быть такой неблагодарной. На самом деле я не рассчитывал ни на какую благодарность, а делал все лишь из соображений собственной чести и совести. Постарался спасти тех, кто был рядом. Но любому человеку было бы неприятно осознавать, что ты спас того, кто потом выдвигает тебе претензии». «Я», — замялась она, а потом повернула голову в сторону и обхватила одну руку другой. «Прости, просто это все как-то слишком неожиданно происходит. Со мной впервые такое случилось». «Не с тобой одной», — задумавшись, ответил я. «А по поводу Тани можешь не волноваться. Я всего лишь встряхнул ее мозги, чтобы все воспоминания встали на место. Сейчас полежит чуть-чуть». Я обернулся. Девушка все еще дрыгалась. «И придет в себя», — закончил я. Мы какое-то время помолчали, а затем я произнес: «Ладно, засиделись мы. Нужно поскорее отогреть одежду и еду». «Еду я разморозила», — ответила все еще не повернувшаяся Анна. «Осталось только одежду просушить». «Отлично», — кивнул я. «Мне нужен барьер, чтобы не погас огонь, и выгружайте свои рюкзаки. Сейчас что-нибудь приготовлю». «Правда?» — воодушевилась Анна. «Ты чего?» — удивленно спросила Яна. «Сейчас узнаешь», — подмигнула ей девушка, но сразу же смутившись своего действия. «По итогу мне просто сказали брать все, что захочу, и я, не стесняясь, принялся рыться по рюкзакам. Однако, когда я полез в один из отсеков у Анны, та неожиданно взвизгнула и подскочила ко мне. «Только не в этот», — произнесла она, прижав к себе рюкзак. «Интересное поведение. Впрочем, ладно, там наверняка что-то женское лежит». «Хорошо», — ответил я. Девушка успокоилась и отдала рюкзак. Таню уже перестало трясти, но она лежала без сознания. Яна укрыла ее щитом и частью высушенных вещей, так что она точно не замерзнет. Правда, сами девушки почему-то не спешили одеваться. Видимо, уже привыкли. Анна создала пламя, и у нее оказался походный набор посуды с едой, который можно было разогреть на костре. Девушка суетилась вокруг меня и делала все, чтобы я поскорее начал готовить. А Яна помогла с держанием посуды на необходимой высоте при помощи ветра, чтобы ничего не сгорело. А порта у нас нет. Вот она, магия в быту. В планы у меня это не входило, но нам нужны силы, да и настрой поднять не помешает. Так как отдельных ингредиентов у меня нет, то и приготовить что-либо я не могу, а значит, ограничусь созданием блюд путем перемешивания между друг другом и жаркой. Когда готовка началась, я решил добавить немного своей энергии, и наше место сразу же наполнилось приятными запахами. Я услышал, как заурчали животы у трех особ позади меня. Я хоть и был под щитом и у костра, но уже начал ощущать холод. Энергия Яны кончилась, а моей собственной слишком мало, чтобы защититься самому. Да-да, у трех. Таня пришла в себя и усиленно делала вид, что все еще спит. Впрочем, продлилось это недолго, и вот она зашевелилась. «Простите», — послышался тихий голос Тани позади. «Вы меня спасли, а я вот так. Просто это было так неожиданно». «Все вспомнила?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да», — тихо ответила девушка. «Мы попали в засаду, затем корабль начал движение, а после я скатилась в расщелину. Долго бродила по ней, мана кончилась, и я почти замерзла. Но мне повезло наткнуться на вас голых. Но это не мое дело. Судя по звукам, Таня поднялась. «Простите, что оскорбила вас», — повинилась она. «Клянусь своей жизнью, что отплачу вам за спасение». «На нас не смотри», — хмыкнула Анна. «Это тебя Сергей спас, как, впрочем, и нас. Мороз тут адский, мы упали в воду, и он как-то отогрел нас». «Спасибо», — судя по всему, обращалась ко мне Таня. «Но как ты смог это сделать?» «Отец рассказывал, что на такое способны только лишь высшие, сильнейшие маги. И что с твоим телом?» Я какое-то время помолчал, а затем ответил. «У всех есть свои тайны, вот и у меня тоже имеются». «Понятно», — ответила девушка поникшим голосом. «Кстати, а почему вы все еще голые?» Удивилась она. Воцарилась тишина, которую прервал я. «Еда готова, одеваемся, едим и отправляемся выбираться отсюда. У нас еще есть работа». Подождав, пока девушки оденутся, я встал, и, провожаемый задумчивыми взглядами, сам пошел одеваться. «Интересно», — хмыкнул я, заметив, что они все еще меня разглядывают. «Вы бы хоть отвернулись для приличия». Меня нисколько не волновали их взгляды, просто захотелось вдруг поставить их в неловкое положение. «Ой, да что мы там не видели», — протянула Анна, впрочем, все же отворачиваясь. Пока я одевался, они уже успели все разложить по порциям, а также отложили немного в термосумку. «Ешьте», — произнес я, видя, что они оглядываются на меня, как дети, ей-богу. Мгновение и девушки накинулись на еду. «Обалдеть», — произнесла Таня. «И ты вот это сделал из того, что было в рюкзаках». Я кивнул и присел к ним, чувствуя, как меня начинает пробирать озноб. Наверху температура была выше. Видимо, чем ниже, тем холоднее. Я не особо был голоден, поэтому просто пил чай, чтобы согреться. Наконец с едой было покончено, и девушки довольные откинулись на спину. «Все, я никуда не пойду», — произнесла Анна. «Это кощунство, после такого вкусного перекуса идти куда-то». «Согласна», — подтвердила Таня. «Сергей, мне все больше хочется узнать, кто же ты такой? Странная сила, вкусно готовишь и еще длинный перечень твоих необычных свойств». Вместо ответа я встал, надевая свой рюкзак. Они посмотрели на меня, вздохнули практически одновременно и тоже поднялись. «Злодей», — пробубнила Таня, — «как можно так поступать с людьми?» В этот момент Яна посмотрела на меня как-то внимательно. Подойдя ко мне, она произнесла: «У тебя губы начинают синеть. Почему? Нет маны для поддержания защиты?» Вместо ответа я кивнул. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила она. «Ты же не замерзал до этого. Может поделиться своей маной?» Она начала оглядывать себя, а затем посмотрела на меня. «Что, опять будете раздеваться?» — с издевкой спросила Анна. «Достаточно будет и руки», — ответил я. Яна замешкалась, а затем все же протянула мне свою руку. Взяв ее в свою, я ощутил мягкость и теплоту, а также мне стало тепло на душе, словно произошло то, что давно должно было случиться. Странное чувство. Яна почему-то отвела свой взгляд в сторону, видимо засмущалась. Потянув на себя ману, я почувствовал тепло во всем теле. «Так, стоп», — неожиданно произнесла Анна. «Так все время можно было просто держаться за руки». Все три девушки внимательно посмотрели на меня. «Можно было», — кивнул я. «Вот только мне все равно пришлось бы вас раздеть. Мы упали в ледяную воду, одежда начала замерзать, оставь я ее на вас, и уже никак не смог бы помочь. Не волнуйтесь, все то, что случилось в разломе, останется в разломе». Они переглянулись между собой и задумчиво кивнули на мои слова. «Как будем выбираться?» — спросила Таня. Я посмотрел вверх. «За время, пока мы здесь были, расщелина вверху замерзла и теперь мы не можем вернуться тем же путем. Идем вперед, ищем оставшихся парней и выход наверх», — ответил я. Они вновь кивнули, и мы двинулись в путь. Анна и Таня шли впереди, но Анна порой украдкой поглядывала на нас с Яной. Расщелина оказалась довольно длинной и извилистой, мы уже минут 20 блуждали по ней. За это время успели найти рюкзак Тани, но девушка сказала, что в нем нет ничего ценного, поэтому, чтобы не тратить время на его размораживание, мы пошли дальше. Еще минут через 20 нам наконец улыбнулась удача и мы увидели высоко вверху просвет. «Внимание!» – начал говорить я, остановив группу. «Вверху две виверны, и скорее всего они нас почуют, когда мы поднимемся. Будьте готовы сразу вступить в бой. Яна, сможешь нас поднять?» Вместо ответа девушка кивнула и в воздухе образовалась воздушная платформа. Мы вступили на нее и начали подниматься. Я не стал рассказывать, что твари чуют Яну, и без того достаточно секретов было выболтано за все время. «Там кто-то есть», — произнесла Таня, указывая в сторону маленькой пещерки почти на самом верху. Яна на всякий случай выставила щиты, и вот, стоило нам почти приблизиться, как сверху появилась голова Андрея. Увидев нас, он замахал руками. «Парни, они здесь!» – негромко воскликнул он. «Не надо сбрасывать на них лавину!» «Лавину? Теплый прием они нам готовили, однако, мы достигли их уровня и увидели всех троих парней. Вид у них был не ахти, уставшие и хмурые. Заметив нас, они заулыбались. «Вы живы?» – произнес Александр. «Это хорошо. Мы пытались вас искать, но внизу была такая запредельная температура, что нас надолго не хватало, поэтому мы передвигались по туннелям сверху». «А чего вы такие довольные?» – спросил Сергей, смотря с недоумением на девушек. «Да и», – он перевел взгляд на нас с Яной, – «почему вы держитесь за руки? Что у вас там случилось, пока мы вас искали?» «Здесь температура уже была более-менее щадящей, поэтому я отпустил руку девушки, чтобы не смущать ее». «Нам тоже пришлось несладко», – ответила Анна. «Да, я вижу», – хмыкнул Сергей. «У тебя какие-то проблемы?» – зло спросила девушка. «Хватит», – прервал я их перепалку. «Отдайте им оставшуюся еду». Я посмотрел на девушек, и те принялись раскрывать рюкзаки. «Поедите и отправимся в бой». В этот момент сверху послышался рев виверн. Все замерли, напряженно прислушиваясь. До поверхности оставалось 20 метров, но твари просто полетали над нами, а затем улетели. «И часто они так?» – посмотрел я на Андрея. «Нет», – махнул он рукой. «Только сейчас почему-то активизировались. Видимо, мы все вместе создаем какой-то магический фон, вот они нас и чуют». «Может быть», – протянул я, – «горяя оченькая», – простонал Сергей, принимая еду от Тани. «Спасибо», – произнес Александр. «Обалдеть», – воскликнул Сергей. «Это кто такая мастерица, чтобы такую вкуснотищу приготовить?» Он принялся смотреть на девушек. Таня тихонько прыснула и посмотрела на меня. «Слышала, мастерица», – улыбнулась она. «Твою еду похвалили». «Что?» – удивился Сергей. «Как это невозможно?» Кажется, в его мозгу только что случился диссонанс. Вполне возможно, что он не смог совместить мой образ и готовку. Когда парни прикончили еду, Сергей посмотрел на меня и спросил, что дальше? «Есть план, что дальше?» Я взглянул вверх. «А дальше мы пойдем убивать двух летающих ящериц». Моим словам вторил рев одной из виверн где-то вдали. «Как бы ни закончился этот день, но сегодня мы точно их убьем». Глава 23. Осколок силы. «И все же», — спросил Сергей, — «что между вами там произошло?» Я посмотрел на него, но вместо меня ответил Александр. «Что бы там между ними ни произошло, это не наше дело. Не стоит лезть в это». «Да я и не собирался», — буркнул Сергей. «Просто интересно». «Ладно, давайте с этим заканчивать», — подключился к диалогу и Андрей. «Мне это место уже начинает надоедать, если честно». Посмотрев на них, я вновь перевел взгляд вверх. «Корабельные орудия использовать не получится. Если бы эта махина была поменьше, тогда да, а так, нет. Мы пока искать будем рубку, двигатели уже достигнут воронки». «ХМ, двигатели. Нет, глупая идея. Я не знаю, когда они активируются в следующий раз, да и я сгорю в них вместе с вивернами. Не вариант. Самое неприятное в этой ситуации то, что враги воздушного типа. Если бы они были наземного, все было бы проще». Задумавшись, я не сразу заметил, что разговор позади уже закончился. Я повернулся и увидел, что все смотрят на меня. То, что нам нужно убить виверн, это понятно, но есть ли какой-то конкретный план? Спросил Александр. «Разделяй и властвуй», пожал я плечами. «Больше у нас вариантов особо и нет. Разве что только если повезет и одна из тварей куда-то смоется. Но этого, как вы понимаете, наверняка не случится. Так что придется попотеть». «Все готовы?» Ответом мне были кивки. «Раз готовы, тогда выдвигаемся. Враги могут атаковать сразу, поэтому смотрите в оба». «Яна», — посмотрел я на девушку. Яна вышла вперед и создала воздушную платформу. Пару мгновений, и мы наверху. Бушевала легкая снежная буря, и видимость была так себе, однако, нашим ориентиром был корабль, а такую громадину сложно не заметить. «Боевое построение», — произнес я, заметив след осколка в небе. Вперед меня сразу же вышли две девушки. Не нравится мне, когда-то кто-то идет впереди меня, но в данной ситуации с этим сейчас ничего не поделаешь. Мы поплыли над снегом на платформе, созданной Яной. Мы были все ближе и ближе к кораблю, а второй твари все еще не было видно. Это не могло не насторожить. В прошлый раз виверна вылезла из снега, что ей помешает сделать это снова. Эти твари умны и коварны. Осколок моей силы летал сейчас где-то в небе. Что примечательно, облака были довольно низко. «Не нравится мне это», — выразил общую мысль Андрей. Заметив изменившееся движение осколка силы, я громко произнес: «Приготовиться к бою». Враг сверху. Яна выставила щит, в который, прорезая буран, ворвалась струя ледяного пламени виверны. Пару мгновений, и щит начал трескаться. Аня не стояла на месте, активируя печати, выпуская с двух рук столб пламени прямо в щит Яны. К ней подключился и Александр, точно так же выпуская столб, но без печати, поэтому его столб был слабее. Яна создала второй щит и два огненных столба, слившись в один, начали теснить виверну. У виверны есть осколок моей силы, поэтому она сильнее своих сородичей, а значит, легкой победы нам не светит. Всем остальным в бой не вступать, произнес я. Все внимание на периметр. Я активировал глаза императора и даже так вновь не вижу эту тварь. Они хорошо маскируются. Сверху, прокричала Яна. Я перевел взгляд и увидел, как к нам приближается вторая виверна. Мгновение, и в нее полетели громадные булыжники, созданные Андреем, которому не особо повезло оказаться в таком разломе. Все же земли тут нет. Да, можно создавать структуру из энергии, однако куда как эффективнее сражаться самой стихией. Таня выставила руки вперед, собирая в них энергию. Когда виверна оказалась достаточно близко, девушка разжала пальцы и к существу устремилась молния в виде луча, сжатая в небольшом пространстве, размером с футбольный мяч. Девушка очень талантлива уже в столь юном возрасте. Если бы ей хватило сил скопить энергию еще меньшей площадью, то вполне возможно, что это была бы уже атака плазмой. Сергей тоже не стал стоять на месте и направил в виверну водяные мечи. Взревев, тварь начала уклоняться, и ее почти задел лишь луч Тани. Он прошел очень близко, но все же мимо. «Дьявол!» — выругалась девушка. Первая виверна, понимая, что не справится с таким напором, отступила, уходя с линии атаки. Огненный луч пробил облака, оставляя в них дыру, которая тут же начала затягиваться. «Черт бы побрал эту метель ледяных виверн!» — выругался и Сергей. «Из-за них эффективность водных техник сильно падает». «Понимаю», — усмехнулся Андрей. «Но ничего, прорвемся». Они могли позволить себе говорить, потому что виверны летали высоко в небе, готовя новый удар. Виверны неожиданно начали кружить еще выше, издавая клекочущие звуки. «Прервите их», — крикнул я. «Они зовут подмогу». Быстрее всех среагировала Яна, посылая вверх множество ветряных разрезов. Виверны, увидев угрозу, начали уклоняться и, яростно взревев, бросились вниз. Остается только надеяться, что подмогу они позвать не успели, иначе все станет куда сложнее. Летя параллельно друг другу, обе твари одновременно дыхнули ледяным пламенем, и в нас устремилась совместная струя льда. Мне даже не пришлось ничего говорить. Яна начала выставлять щиты, и на этот раз ей уже помогали Анна с Александром. Все в группе прекрасно понимали, что такую комбинированную атаку будет не так просто отбить. Атака с воздуха сама по себе неприятна, что уже говорить о комбинированной. Не только люди способны объединяться для общей атаки, но и твари. Конечно же, их атаки редко меняют свойства, но в разрушительной мощи прибавляют всегда, а у нас тут разлома ранга. Да и из защитных техник в данной местности сильнее всего ветер, а владеет им только Яна. Вторым хорошим атрибутом идет огонь, но и он не панацея. Земли тут нет, а если и есть, то она где-то глубоко внизу, а водный барьер сразу же после атаки превратится в лед. Простой щит может выдержать стихийную атаку такой силы, но недолго. Ледяные дыхания объединились и сразу после этого ускорились, мгновенно ударяя в защиту Яны. Та продержалась всего пару секунд, и ледяное пламя врезается в оставшиеся огненные щиты. Это дало пространство для атаки Яне. Девушка, пока огненные щиты не развеялись, мгновенно создала огромное торнадо и устремила его вверх. Ветряное торнадо поглотило остатки пламени и столкнулось со льдом. Яне удалось сдержать натиск. Помогая ей, Андрей создал множество каменных копий и запустил их во врагов, таким образом пытаясь расфокусировать их. Таня ударила молнией, и лишь два Сергея, я и мой тезка, молча наблюдали за этим. В данной ситуации мы оба бесполезны. Я, потому что раненый нет энергии, а он, потому что враг слишком силен и ледяного типа. Практически все его атаки сейчас либо навредят команде, либо усилят врага. Подумать только, эти детишки настолько сильны. Разлома ранга тоже, конечно, бывает разного типа, но в основном его могут пройти как раз-таки те, кто примерно близок к рангу предвысших. Человек, что объединял в команду именно их, не зря ест свой хлеб. Они наверняка очень быстро научились комбинировать свои атаки, несмотря на то, что из разных родов. Но основная причина, почему этот разлом не вызывает куда как больших проблем, это она, Яна. Девушка с прищуром смотрела на столкновение сил в небе. Дождавшись момента, когда виверны начнут уклоняться от атак других членов команды, она усилила свою атаку мгновенным толчком снизу. По торнадо пошел импульс, и когда он достиг верхней точки, ледяное дыхание начало проигрывать. Анна с Александром тоже не остались в стороне, изо всех сил стараясь усилить ветряное торнадо, но видно, что это дается им непросто, сказывается разница в силах. Наконец виверны поняли, что им не выстоять и, взревев, разлетелись по разным сторонам. Вот только Яна явно не собиралась так просто отпускать их. Направление торнадо изменилось, и оно помчалось за второй виверной. Та попыталась уклониться, но у нее ничего не вышло и ее начало засасывать внутрь стихии. Тварь взревела, призывая первую виверну на помощь, и та, резко развернувшись, рванула обратно. Вновь активировав ледяное дыхание, виверна ударила им по торнадо, стараясь его заморозить. В прямом столкновении, то есть при атаке в центр, у нее не было бы и шанса, однако с краю, где стихия не так сильна, она таки добилась успеха. Объединенная атака начала рассеиваться, и вторая виверна вырвалась из ловушки. Раздраженно цыкнула Яна. Виверны вновь принялись кружиться в воздухе, примиряясь к новой атаке. «Нам надо как-то их разделить», — произнес Александр. «Вот только они явно этого не допустят просто так. Есть у кого идеи?» Все молчали, следя за врагами. «Я в это время обдумывал один вариант, но не факт, что он сработает как надо. У меня есть крылья, вот только я не могу долго летать. Возможно, что у меня и получится приманить одну из виверн, но я потом где-нибудь свалюсь и ничего уже не смогу сделать. А возможно, что они обе погонятся за мной и тогда уже точно пиши пропало. Мне в любом случае придется воспользоваться крыльями, но нужно подгадать верный момент». «Нет идей», — хмуро ответил Сергей. «Разве что только могу отвлечь какую-нибудь тварь на себя, повиляв ей задницей. Надоело быть обузой». Последняя фраза была произнесена с явной обидой к самому себе. «Не поможет», — покачал я головой. «Я рассчитывал разъединить их, но это достаточно старые виверны, чтобы не вестись на такое. Будь они помоложе, это могло бы сработать. Есть один вариант», — я задумался, а затем все же произнес. «Но он далеко не самый простой — нанести ранение, что сразу же переведет тебя в ранг приоритетной цели для почти любой твари. И куда же надо бить?» — спросил он с недоумением. «Под хвост», — я усмехнулся. «Можно и туда. А так, это глаза, они наименее защищенные. Глаза, глаза, глаза, глаза», — как мантру начал повторять парень. Наконец он замолчал, а затем кивнул. «Я сделаю это. Или я больше не Беляков». Серьезное заявление, однако, но его за язык никто не тянул. «Атакуют», — крикнула Таня. Виверны, сделав пару кругов, пошли на снижение. Вот только их поведение явно изменилось, они вновь что-то задумали. Скорее всего, будут выпускать не одну струю, а осколки. «Всем быть наготове», — скомандовал я. «Сейчас будет нестандартная атака. Приготовьтесь к множественным снарядам, щиты на максимум». И я оказался прав. Кружась вокруг, твари принялись поливать нас сверху ледяными шарами. Это менее мощная атака, однако она бьет с разных точек, а значит нельзя убирать защиту. Яна вновь защищала нас, а все остальные пытались нанести урон вивернам. «Наша цель сейчас – сбить хоть одну из них на снег», – прокричал я. «Цельтесь в крылья». «Только этого не хватало», – произнес Андрей, смотря в сторону. Слева летела стая мини-виверн, примерно, как те, что были в корабле, только эти тоже были ледяные. «На 40 я сбился со счету. Мы с Сергеем займемся мелочью», — произнес Андрей мне. «Придумай что-нибудь, мы на тебя рассчитываем». Он улыбнулся и принялся атаковать мини-виверн всем, чем было. В ход шли копья, камни, иглы. К нему присоединился и Сергей. Кажется, его вся эта ситуация взбесила, иначе мне не понять, почему он, создав перед врагами водяной торнадо, вдруг зарычал. Я заметил, что он не только управлял торнадом, но еще и посылал в больших виверн множество водных мечей, пытаясь попасть в глаза. Придумать вариантов немного. Мне лишь нужно дождаться нужного момента, и тогда я смогу переломить ход боя. Оглядев команду, увидел, что от Анны начал валить пар. Девушка выкладывалась на максимум, она посылала вверх множество техник, пытаясь пробить крылья. Она владеет печатью, что усиливает ее огонь, поэтому виверны стараются не попадаться под ее атаки. Но не только я заметил, что от девушки пошел пар. Таня прокричала: «Аня, хватит, отдохни, не делай себе хуже». Но девушка и не думала ее слушать. Она обвела перед собой контур круга и появилась еще одна алая печать. Аккуратно толкнув ее вверх, Аня дождалась, пока та станет шире, а затем запустила в нее столб пламени. На печати вспыхнули руны, и из нее показалась сперва голова, а затем и тело феникса. Птица, вылетев с криком из печати, взмахнула крыльями и полетела к одной из виверн. Аня упала на колени и отхаркнула кровь. Кажется, она слегка перестаралась. Вот для этого ей нужен ледяной артефакт, чтобы не перегружать свое тело. Виверны кинулись в рассыпную, стараясь ускользнуть от феникса, вот только техника была быстрее. Поняв, что уйти не получится, они перегруппировались и вновь нанесли удар сдвоенным дыханием. Пока они отвлеклись, Яна убрала щиты и выставила вперед руку. Множество ветряных игл сорвались с них, дождем снизу вверх врезаясь в виверн. Те взревели, но не переставали атаковать феникса. Анна вновь выплюнула изо рта кровь, и вокруг нее повалил пар. «Хватит, Аня!» – закричал Александр. «Ты навредишь себе!» Парень тоже не сидел на месте и пытался достать виверн огненными дисками. Его атака прошлась по одному из крыльев второй виверны, прорезая его, и та взревела. Впрочем, через мгновение она взревела еще раз. «Попал!» – закричал Сергей. Но он даже не обернулся посмотреть, так как мелких виверн становилось все больше. Видя, что они не справляются, им уже давно помогала Таня. Да, враги маленькие, но их много, слишком много. Видя подбитую виверну, я начал напитывать тело энергией. Уж атаковать тварь на снегу, то у меня хватит нынешних сил. Но в этот момент я услышал голос Андрея. «Сергей, координируй нас, иначе будет тяжко». Раненая тварь начала падать, а я вдруг понял, что нахожусь на втором плане, а все вокруг меня защищают. Наверняка же кто-то из девушек разболтал парням о моих ранах, вот они и пытаются меня защитить. Когда последний раз такое было? Чтобы я был на втором плане, хоть одна из виверны начала падать, они добились своего, и феникс, последний раз вскрикнув, рассеялся. «Мы побеждаем!» — крикнул Сергей. Зря он это сказал. Стоило мне об этом подумать, как высоко в небе, за облаками, раздался еще один крик, и разрезая облака, появилась еще одна виверна. Теперь их было три и мелочь. Ну все, теперь мне точно пора. Я начал напитывать тело энергией. Подумать только, я позволил защищать себя юнцам, одному из которых едва-едва перевалило за 25. Стыд и позор. Но ничего, сейчас я исправлю положение и покажу, как надо сражаться. Я пошел вперед и достал из кармана ожерелье. «Стой, ты куда?» — попыталась преградить мне путяня. Вот только ей не удалось даже подняться. «Держи, подарок, воспользуйся им», – произнес я, проходя мимо и бросая ей ожерелье. «Я бы и рад передать ей его в куда более торжественной обстановке, но оно нужно ей сейчас, да и так просто она его не примет». Вот и пришлось кинуть. За моей спиной появились крылья. Я слегка присел и сделал резкий взмах, отправляя себя вверх. «Нет!» – послышался крик Анны позади меня. «С тремя вивернами мы справимся, но будут потери, а значит, я обязан одной заняться лично. Как минимум отвлечь ее на себя, а как максимум». Я увидел осколок в руках твари, к нему я и стремился. Виверна в этот момент бросилась ко второй твари. Я зачерпнул немного темной энергии и направил ее в левую руку. Благо, благодаря Яне она немного восстановилась, а значит, выдержит один удар. Мгновение, и я возле виверны, та замечает меня, но сделать уже ничего не может. Удар приходится по лапе, и та разжимается. Осколок выпадает, но я хватаю его в воздухе и делаю еще один взмах крыльями, взлетая выше, за облака. Позади слышен рев. Твари явно не понравилось то, что я забрал ее вещь, и она летит за мной. Но ничего, сейчас я ей доступно объясню, что чужое брать нехорошо. Глава 24. Пора домой. Осколок наполнял мою руку теплом и уже позабытым чувством силы. Как жаль, что у меня совсем нет времени на то, чтобы поглотить его как надо, а значит, вновь придется идти на риск. До этого никто так не делал, а мне придется. Я должен съесть свою силу. Какой эффект это окажет на мое тело, непонятно. Но одно ясно точно, осколок не навредит мне, пока находится в моих руках. Позади послышался рев виверны, но тварь никак не могла меня пока догнать. Однако я все равно взлетел повыше и только на высоте замер, разглядывая осколок, что был больше моей ладони. Впрочем, промедление – это смерть, поэтому я сразу же засунул часть в рот. Поначалу он показался мне твердым, как стекло, однако через мгновение его поверхность стала эластичной, и мне таки удалось откусить кусок. Пожевав его, я не почувствовал никакого вкуса, поэтому сразу же проглотил. Внутри тела появилось тепло, начавшее распространяться по всему телу. Виверна зарычала уже довольно близко, поэтому я поторопился и начал куда интенсивнее поедать осколок. Вот только чем больше я ел, тем хуже мне становилось. По всему телу распространялся жар и на лбу появились испарины. Я понимал, что такое произойдет, но все равно решился на это. Рано мне еще силу поглощать, своей силы маловато, чтобы переварить новую. Но и ждать больше я не могу, мне нужна сила здесь и сейчас, а значит, придется наплевать на осторожность. По крайней мере, сейчас. Я доел почти весь осколок, но в руках у меня все еще оставался маленький кусочек от него. Если поглощу и его, однозначно пострадаю, но я не собирался этого делать, он еще послужит мне в этой битве. Тело и источник имеют свои ограничения. Да, они растут и их можно растягивать, но на это нужно время. Если попытаться мгновенно наполнить шарик водой, то он просто лопнет и все, а если постепенно увеличивать его объем, то можно не волноваться, по крайней мере пока не достигнешь предела. На данный момент я как шарик, который слишком быстро наполнили водой, а значит мне нужно избавиться от лишней энергии. Расточительство, конечно, но ничего не поделаешь. Впрочем, сперва попробую избавиться от врага нынешними силами, а уже потом, если не получится, пожертвую оставшимся осколком. Видимо, есть силу, не самая лучшая идея в принципе. Несмотря на жжение во всем теле, чувствую я себя сейчас более-менее сносно, но раны от темной энергии никуда не делись. Разрывая облака, показалась Виверна. В ее взгляде я увидел явную ненависть ко мне. А вот нечего брать то, что не твое, тогда и не будешь считать это своим. Тварь разинула пасти, в мою сторону понеслось ледяное дыхание. Я выставил руку, создавая перед собой щит, что приобрел золотой окрас. Ледяное дыхание врезалось в него, но не смогло пробить. Вот только даже так на нем начал образовываться иней. Всю ту энергию, что не смогло принять мое тело, необходимо потратить как можно скорее. Я поднял вверх руку, создавая множество копий молний. Вокруг меня стали появляться синие копья с золотой окантовкой. Я направил руку в сторону Виверны, и все копья сорвались с места. Тварь, понимая, что ничем хорошим для нее это не кончится, прервала дыхание и попыталась взмыть выше, уклоняясь от моей атаки. Я повел руку вслед за ней, и копья повернулись в ту же сторону. Виверна не просто уклонялась, но еще и попыталась атаковать ледяными сферами. На щит принимать эти атаки не самая лучшая затея, поэтому я пробивал их копьями. Я создавал все новые и новые копья. Тело было переполнено энергией, поэтому я решил рвануть в лобовую атаку. Мгновение, и я оказываюсь перед Виверной. Она не успевает среагировать и получает удар кулаком по морде. Ее ведет в сторону, и от неожиданности она перестает атаковать. Взревев, тварь поднялась выше и вцепилась задними лапами в мой щит. Несмотря на уровень энергии, из-за того, что ранее он покрылся льдом, то сейчас уже начал трескаться. Мои копья врезались в спину твари, и та вновь взревела, выпуская меня из своих объятий. Я направил копья так, чтобы они окружили Виверну и пробили ей крылья, но тварь разгадала мой план. Сложив крылья и обхватив ими себя, она камнем начала падать вниз. Копья не смогли пробить и атаковали ее до самых облаков. Провалившись в них, тварь скрылась от меня. По крайней мере, видимо, она так считала. Я активировал глаза императора и увидел, как она перемещается в облаках, заходя мне за спину. Направив в ту сторону копья, я наблюдал за тем, как они почти достигли тварь, но та в последний момент успела уклониться, а через мгновение уже в мою сторону устремилось ледяное дыхание. Крыльев надолго не хватит, а значит их лучше не задействовать без надобности. Я вновь выставил щит, и удар пришелся по нему. Из-за неправильного поглощения моей силы, раны не затянулись, а значит нужно залечить их другим способом. Мои союзники внизу наверняка справятся со своими противниками, а значит и мне надо поторопиться. Отражая атаку Виверны, я почувствовал, как тело становится все горячее и горячее. Этак я сам себя изнутри спалю. Виверна вынырнула в отдалении напротив и зависла, уставившись на меня. «Что, хочешь сдаться?» — спросил с усмешкой я. «Я бы принял тебя на службу, да вот только ты через воронку не пройдешь, так что не судьба». Взревев, Виверна бросилась на меня. А действительно, чего я ожидал, что она сейчас вдруг заговорит, сложит крылья и пойдет на поклон. Эти существа очень гордые и самоуверенные. Я вытянул руку вперед и сжал кулак. Все те копья, что еще остались висеть в воздухе, сорвались в одну точку, в Виверну. Виверна решила исполнить неожиданный прием. Тварь закрутилась вокруг своей оси, таким образом отражая мои атаки и становясь все ближе. Использовать темную энергию? Нет, нельзя. На данный момент я и так использую два типа энергии. Если добавлю третью, то навряд ли смогу сдержать их общую мощь. По крайней мере не сейчас, пока я недостаточно силен. Ладно, если она считает, что самое хитрое, это ее проблемы. Я взмахнул крыльями, поднимая себя еще выше, за очередные облака. Больше я не продержусь, если сейчас не высвобожу лишнюю энергию, точно сгорю. Чтобы по максимуму избавиться от всего лишнего, я вновь начал создавать огромное копье, вот только теперь я наполнял его не темной энергией, а своей силой, из-за чего оно стало золотого цвета. С каждой каплей уходящей энергии я чувствовал, как мне становится легче. Не хочется расходовать столь долгожданную силу вот так, но кто же знал, что ее нельзя есть? Правильно, я знал, но выхода у меня не было. Я в любом случае не уйду из этого разлома без новой силы, а значит грех жаловаться. Наблюдая за энергоструктурой Виверны, увидел, что она начала подниматься выше, потеряв меня снизу. К этому моменту я почти закончил формирование копья и почувствовал, как меня неожиданно начало мутить и в глазах на мгновение потемнело. Перестарался. Остановив поток энергии, я махнул рукой и, не издающее ни звука, копье устремилось вниз, навстречу Виверне. Та только высунула свою голову, но увидев громадину, что была больше нее, попыталась убежать. Вот только все это уже бесполезно. Мгновение и копье почти настигает свою жертву. Виверна пытается отбиваться ледяным дыханием, но техника без проблем проходит сквозь него. Поняв, что это бессмысленно, Виверна вновь попыталась ускользнуть, но я еще раз махнул рукой и копье концом вошло ей в грудь. И даже так тварь оказалась на удивление волевой. Несясь вниз с огромной скоростью, она пыталась сорваться с кончика копья. Находясь высоко в воздухе, я насмотрела на мчащуюся к ней Виверну. У той отчасти уже были порваны крылья и в небе она держалась не очень эффективно, но небо – это их стезя, поэтому Виверна не сдавалась. Яна выставила щит, блокируя ледяное пламя, а затем махнула снизу вверх рукой. Виверну выгнула дугой от врезавшегося в нее снизу закрученного спиралью ветра. Атака Виверны прервалась, и в это же время струя алого пламени ударила в то же место, что и ветер. Все же ей куда проще сражаться, когда не нужно никого защищать. В такие моменты она может не сдерживаться, ни на кого не оборачиваясь. Взревев, тварь попыталась перевести свой взгляд на другого противника, но Яна не позволила ей отвлекаться. Девушка вновь махнула рукой, но на этот раз сверху вниз и очередной поток воздуха ударил Виверну. Существо начало терять высоту и копья, выпущенные Анной, пробили ее крылья. Ревя то ли от обиды, то ли от досады, Виверна падала вниз. Она попыталась сфокусироваться на противнике в небе, но в этот момент давление воздуха усилилось и Виверна на большой скорости влетела в сплющенный снег. Пытаясь подняться, тварь подняла вверх шею и в последний раз увидела небо. Множество ветряных копий пронзили ее, не оставляя и шанса на выживание. Яна вздохнула и опустилась вниз, к остальным, но помощь им была не нужна. После разъединения Виверн, Александр, Таня и Анна разобрались с раненой Виверной, а Андрей с Сергеем закончили с малышами. Все шестеро подняли головы вверх, наблюдая, как через облака иногда пробиваются копья золотого цвета и синие молнии. «Стой!» – произнесла Анна, увидев, что Яна собралась лететь вверх. «Если Сергей что-то и делает, то это всегда обдумано. Не думаю, что тебе стоит ему мешать. Он же был ранен, нет?» – спросила с сомнением Таня. «Тогда как, позвольте узнать, он в одиночку сражается с Виверной?» «Скорее всего, артефакт», — ответил Александр, внимательно всматривающийся в небо. «Видели ту желтую каплю?» «Я заметил, что Сергей с нее глаз не сводил. Видимо, это что-то мощное, чем он и смог воспользоваться. Да и цвет молнии это подтверждает». При слове «артефакт» Анна покрепче сжала в руках кулон, что дал ей Сергей. «Подумать только, он все же как-то понял, что он ей нужен, хотя она никак не выдавала своей заинтересованности, да еще и кулон из него сделал. «Вы заблуждаетесь», — произнесла Анна. «Да, возможно, что он и взял какой-то артефакт, но он сам сильный боец и то, что Виверна все еще не вернулась, заслуга только его навыков». «А ты много знаешь», — усмехнулся Сергей. «Помнится, я слышал, что ты гостила у какого-то барона. Неужели?» «Догадливый», — вернула ему усмешку девушка. «Я не могу стоять и ничего не делать», — произнесла Яна, не сводящая взгляда с неба. «А тебе и не надо ничего делать», — произнес Александр. «Кажется, сейчас что-то будет». Андрей, все это время тоже всматривающийся в небо, закричал. «Бежим отсюда, быстро». «Не знаю, что он там учудил, но чует мое нутро, что нам нужно валить отсюда». Несмотря на его предупреждение, никто так и не сдвинулся с места, слыша крик виверны высоко в небе и наблюдая за тем, как облака прорезает тушка виверны, пробитая громадным золотым копьем. «Не успеем», — выдохнула Таня. «Щиты на максимум». Вкладывая все оставшиеся силы, каждый создавал перед ними множество щитов, ведь им всем было ясно, что чем меньше эффектов и шума издает атака, тем мощнее она будет. Приглядевшись, Яна увидела, как к копью на своих крыльях приближается и Сергей. Девушка хотела рвануть к нему, чтобы подхватить, но ее схватила за руку Анна. Посмотрев на нее, Яна увидела, как та машет головой в разные стороны. Копье с виверной на конце достигло снега и вошло в него. «Не расслабляйтесь», — прокричал Александр. Пару мгновений ничего не происходило, а затем прогремел взрыв. Группа увидела, как в том месте, куда ударило копье, снег вспучился высоко в небо и поднялась огромная снежная волна, движущаяся во все стороны. Ударная волна от взрыва достигла их раньше. Несколько щитов сразу же были сметены. Сжав зубы, они приготовились держаться до конца. Вслед за вспученным снегом в эпицентре удара расцвел ярко-желтый столб маны. Прорезая облака, он устремился высоко в небо. «Держаться!» — прокричал Александр, когда к ним приблизилась снежная волна. Глядя на то, как копье летит вниз, я не мог не вздохнуть. И вновь я иду на очередное безумство. Правда, нельзя назвать это прямо-таки безумством, ведь я уверен в успехе. На 98% правда, но не суть. Да, риск есть, но он есть всегда. Этот риск оправдан, а значит, я не могу отступить. Мне необходимо поглотить всю энергию разлома. Сейчас мое тело может пострадать от последствий съеденной силы, а значит, мне нужен катализатор в виде энергии разлома, чтобы нивелировать этот эффект. Да и раны так смогу залечить. Если я не ошибаюсь, то они должны уже закончить со своими врагами. Все же нам удалось изменить ход боя. Вытащив последний кусок силы, я повертел его в руках, а затем засунул его целиком в рот. Этого кусочка хватит, чтобы защититься от того безумства, что сейчас устроит это копье. Я направил копье в сторону, так что остальные точно уцелеют. Переживав кусок и вновь почувствовав тепло во всем теле, я рванул вниз, активируя барьер и посылая в него всю энергию. Копье, вместе с верещащей виверной, вошло в снег, и я вслед за ним. Сначала копье без труда разрезало снег, а затем достигло твердых пород, и я почувствовал, как моя чуйка взвыла в немедленном желании оказаться подальше отсюда. Правда, крылья уже развеялись, и я не контролирую падение, так что теперь только держаться. Взрыв произошел внезапно. В одно мгновение все вокруг вдруг просто осветилось желтым светом. Поначалу все было нормально, но затем на щите появились микротрещины, начавшие распространяться по всему щиту. Я пытался их остановить путем вливания еще большего количества силы, но все было без толку. Трещин становилось все больше. Кажется, удача сегодня не на моей стороне и сработали те самые 2%, которые я не учел. Тратя последние крохи, я старался удержать защиту, и в этот момент произошла вспышка закрытия разлома. Я сразу же бросил все попытки удержать барьер, а потянулся к энергии вспышки и успешно перехватил ее, таща в себя. Тело начало заполнять энергия, да так быстро, что я даже испугался, что меня просто разорвет. Но отбросив все лишние мысли, я погрузился в себя и принялся перераспределять поступающую энергию. Благодаря тому, что я съел осколок силы, мое тело адаптировалось и энергоканалы стали крепче. Проводя по ним энергию разлома, я, словно ластиком, стирал всю черноту, не оставляя ей шанса. Не будь у меня двух составляющих, это энергии разлома и энергии осколка моей силы, то все навряд ли прошло бы так гладко. Но сейчас я без проблем управлялся с энергией. Благодаря тому, что я поглощал энергию разлома, взрыв не мог нанести мне вреда, так как его нивелировало общее количество энергии вокруг меня. Поэтому я и не переживал по поводу защиты своего тела. Не знаю, сколько это длилось, но энергия разлома начала заканчиваться, и я медленно открыл глаза. Я сидел на каменной площадке, а вокруг меня была огромная воронка, на дне которой я и находился. Прикинув расстояние до земли, я хмыкнул. Этажей 7 вверх, нехило жахнуло. Подтверждение этому было то, что от виверны не осталось и мокрого места. Оглядев себя, понял, что остался без одежды и телефона. Впрочем, тот, наверное, умер еще во время купания. Благо во мне еще оставалась энергия разлома, и я сейчас сам не чувствовал холода. Я поднялся, увидев наверху членов своей группы. Все были живы и сейчас смотрели на меня. Но прежде, чем пойти к ним, необходимо посмотреть, что же там стало с моим телом и источником. Я чувствую изменения, но нужно убедиться, что они не навредят мне. Только я собрался это сделать, как послышался очень громкий треск и скрип льда и снега. Я посмотрел в сторону корабля, и не ошибся. Лед под ним задрожал, и махина начала двигаться. Вот только он двигался не вперед, а вниз, что тоже не сулило нам ничего хорошего. Как же я устал от этого разлома. Пора убираться отсюда, от греха подальше, пока я сам эти двигатели не взорвал. Глава 25. Призрак прошлого. Дворец императора Российской империи. Сад. Император, сидя в саду, смотрел на журчащий внизу ручей и обдумывал будущее мероприятие и награду за него. Артефактный меч и возможность поглотить силу из недавно упавшего на землю осколка. Его размышления прервал Артур Соколов. Остановившись возле правителя, мужчина ждал, пока тот обратит на него внимание. «Ты вовремя», — хмыкнул император. «Не расскажешь мне, как так вышло, что на территории страны сражаются двое предвысших?» — спросил он. «Насколько я помню, я не давал на это разрешения». «Я не знаю, Ваше Величество», — ответил Соколов, отводя взгляд в сторону. «Не знаешь, а законы ты знаешь, Артур?» — спросил мужчина ровным голосом. Несмотря на то, что император не поднимал голоса, Артур Соколов почувствовал, как по его спине скатилась капля пота. Аура власти императора подавляла. «Да, Ваше Величество», — нашел он в себе силы кивнуть. «Это хорошо», — произнес император. «Но мне кажется, что в последнее время ты слишком мало времени уделяешь своим обязанностям». «Простите, император», — поклонился Соколов. «Я уже занимаюсь этим вопросом и у меня есть некоторая информация». «Вот как? Ну поделись ей», — усмехнулся император. «Только кратко, у меня еще есть дела». В родовой войне участвовало в сумме 6 родов. 4 рода объединились против 2. В результате этой войны 2 рода, Мстиславских и Зариных, вынуждены были покинуть свои земли. По прогнозам наших аналитиков, их должны были уничтожить на корню, так как численный перевес был на стороне их противников, нового клана, созданного бароном Сицким, но им удалось отбиться при помощи сторонних сил, пришедших им на помощь избежать. «Ты же сказал, что всего участвовало 6 родов. Тогда кто же им помог?» – спросил император. «Честно говоря, не знаю, можно ли назвать это помощью стороннего рода, так как им на помощь пришли всего 4 человека», – ответил Соколов. «Видимо, это были совсем непростые одаренные, раз они смогли помочь этим двум родам покинуть их земли. Кстати, куда они отправились? Неужели их кто-то принял к себе на территорию или в слуги?» Разведка доложила, что их принял у себя барон Сергей Вяземский, произнес Соколов. «Барон Сергей Вяземский», — задумчиво протянул император. В его глазах на миг вспыхнуло удивление, и он усмехнулся, а затем тихо произнес. «Так все-таки мальчишка выжил, и ему даже выдали младшую ветвь. Неплохо, Виктор, неплохо». Соколов пытался уловить, что сказал император, но тот говорил слишком тихо. И когда император посмотрел на него, Артур Соколов вздрогнул. «Четверо человек, говоришь, и кто же их возглавлял?» – спросил император. «Сергей Вяземский», – ответил мужчина. «Вот как», – император поднял взгляд вверх, разглядывая птиц на деревьях. «Передай ему приглашение на турнир, если не лично, то приближенными людьми. Я хочу посмотреть, кто из него вырос». Артур Соколов поклонился и собирался уже уходить, чтобы не нарваться на еще большую взбучку, но в этот момент император вновь заговорил. «Артур, не разочаровывай меня, узнай, кто посмел нарушить императорский приказ. Одно дело, когда младшие роды сражаются между собой, это даже полезно, остаются только сильнейшие в империи. Пока обстановка на границе не сильно накалена, это позволительно. Но совсем другое, когда предвысшие позволяют себе такие вольности. Хорошо, Ваше Величество, информация будет у вас в кратчайшие сроки. Артур Соколов вновь поклонился и удалился. Корабль продолжал трястись и медленно погружаться вниз. Земля подо мной задрожала и меня качнула. Вот землетрясения только еще не хватало. Повернув голову, я увидел, как в мою сторону летит платформа с членами группы. «Запрыгивай», — произнес Андрей, протягивая мне руку. Я схватился за нее и залез на платформу, ловя на себе задумчивые и удивленные взгляды. Стоило мне оказаться на платформе, как Яна тут же подняла ее повыше, и мы полетели в сторону корабля. «Вы бы хоть отвернулись», — хмыкнул Александр, обращаясь к девушкам и роясь в своем рюкзаке. «Ой, да чего мы там не ви», — начала Анна, но на нее неожиданно накинулась Таня, закрывая ей рот. Парни удивленно начали переглядываться, а Таня повернула Анну в сторону, что-то ей шепча. На земле есть выражение: Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Вот именно сейчас оно и применимо к этой ситуации. «Держи», — Александр протянул мне штаны, кофту и теплые носки. «У меня больше ничего нет, так хоть не замерзнешь». «Спасибо», — кивнул я, принимая одежду. «Нехилую ты тут воронку устроил», — произнес Андрей. «Да и подкачался вроде, или мне кажется». Я вновь оглядел себя. От черноты не осталось и следа, а мышцы и вправду, кажется, стали чуть больше. Платформа зависла, и мы смотрели на то, как корабль погружается все ниже и ниже. Снег и лед под ним медленно расходился в разные стороны, и мы уже видели землю, что тоже расходилось в стороны. Разрыв в земле становился все больше и больше. Из-за этого вся площадь под нами тоже начала трещать. Она буквально сплющивалась, и на ней начали образовываться горы под действием давления. «Слушайте, а так планета часом не расколется пополам?» — с сомнением посмотрел на нас Сергей. «Сомневаюсь», — ответил я. «Корабль хоть и большой, но недостаточно, чтобы расколоть планету. Скорее уж где-то внизу есть реки и моря, и сейчас эта громадина создает здесь новый материк». «Ага, а помог ему в этом ты», — задумчиво протянул Андрей. «Нам говорили, что ты ранее, но ты живчик, как я погляжу». «Я действительно был ранее», — кивнул я головой. «Но благодаря артефакту, что был в лапе у Виверны, я исцелился и смог дать ей отпор, если это можно назвать отпором», — хмыкнул Сергей. «Теперь понятно, как ты сражался с предвысшим. Вот только откуда в тебе столько силы? Неужели ты, как Яна, дитя, одаренное звездами?» «Можно и так сказать», — ответил я. «Все же Анна немного подставила меня тем, что рассказала про это. Если в разломе это никак не мешает, то вот после выхода из него мы вполне вероятно уже не будем товарищами, и они смогут использовать эту информацию. Одним гением больше, одним меньше», — пожал плечами Александр. «Так ли это важно? Этот Тихоня больше всех вызывает подозрения. Не знаю, из какого он рода, но он явно тщательно собирал информацию обо мне». «Яна, поднимись, пожалуйста, повыше», — произнес я, видя, что плиты земли находятся в еще большем напряжении. Мы поднялись повыше и теперь уже молча наблюдали за происходящим. А понаблюдать было зачем, когда еще увидишь, как такая махина уходит под землю? А самое главное то, что если корабль полностью уйдет под землю, то не нужно будет волноваться за взрыв. «Глядите», — указала Таня в сторону корабля. Прорезая себе путь на свободу, сверху корабля показалась воронка разлома. Через некоторое время она появилась полностью, а корабль таки замер. Местный ландшафт было уже не узнать. Раньше была пустошь, а теперь горы. Но это нас уже не касается. Мы сделали свое дело, пора домой. «К воронке», — произнес я. Яна ничего не ответила, но платформа полетела куда надо. Наконец мы оказались у выхода и долгожданный переход. Очутившись снаружи, мы обнаружили, что на нас направлены орудия и ружья, а также разные техники. Убедившись, что мы не чудовища, военные убрали оружие. «С возвращением», — поприветствовал нас один из них. «Благодарим за работу». Мы ничего не ответили и проследовали к выходу. Оказавшись снаружи, я с удовольствием потянулся. Как же мне все-таки надоел этот разлом. Наконец-то на земле. Жить в постоянном ожидании того, что может произойти взрыв, то еще удовольствие. Ко мне подошла Таня и остановилась возле меня. Она молчала, поэтому я не стал начинать разговор первым. Наконец девушка что-то для себя решила и произнесла: «То, что было в разломе, остается в разломе. Но от своей клятвы я не отказываюсь. Спасибо, что спас». Я посмотрел на нее. Теперь передо мной стояла не Таня, которую я знал эти несколько дней, а настоящая аристократка. Подбородок поднят вверх, глаза смотрят придирчиво, спина ровная. И все же кого-то она мне напоминает. Только вот кого, пока понять не могу. «Хорошо», — ответил я, — «учту, спасибо». Девушка явно ждала что-то еще, но не дождавшись, кивнула и пошла к своему дирижаблю, что стоял в отдалении. Я огляделся. Дирижаблей было 6. Порыскав взглядом, я увидел и свою машину. У нее стояли Максим с Кириллом и смотрели на меня. Неужели все время тут простояли? Ко мне по очереди начали подходить парни. Они прощались и напоследок жали мне руку. Сейчас их было не узнать. Не только Таня преобразилась, но и они тоже. Видимо, разлом они воспринимали как какую-то отдушину, вот и вели там себя по-другому. Последним подходил Александр. Парень протянул мне мешочек. «Держи», — произнес он, — «это твоя часть за разлом». Хоть большинство виверны были уничтожены, но все же часть кристаллов мы успели собрать. Встретимся в столице. И прежде чем я успел хоть что-то сказать, он умчался к дирижаблю. Остались только Яна и Анна. Первой ко мне подошла Анна. Девушка некоторое время молчала, а затем произнесла: «Спасибо за то, что выручил нас, и за подарок. Но откуда ты узнал?» Она с подозрением уставилась на меня. «Дядя подсказал?» «Нет», я усмехнулся. «Сам догадался». «Вот как?» Она задумчиво пожевала губу, а затем неожиданно приблизилась ко мне и поцеловала в щеку. «Ты же не будешь против, если я иногда буду залетать к тебе?» «Нет», я улыбнулся. «Мой замок всегда открыт для тебя». «Спасибо», Анна улыбнулась мне, а затем посмотрела на Яну, и взгляд ее словно наполнился тоской. «Ладно, я полечу уже. Нужно написать отчет для рода, отчет для совета, отчет для императорской канцелярии. Замучаешься, в общем». «Пока». Напоследок я сам притянул к себе девушку и поцеловал ее в щеку. «Ты». Начала она задыхаться от возмущения и смущения. Девушка в сердцах топнула ногой и произнесла: «Да ну тебя». Я засмеялся. Все же это особое удовольствие, в котором я не смог себе отказать, подтрунивать над Анной. Девушка пошла к своему дирижаблю, а я проводил ее взглядом. Эта пара дней явно слегка размыли границы между нами. Для меня она еще в замке перестала восприниматься чем-то чуждым, а сейчас вообще словно стала боевой подругой. Правда, мне все еще не ясен момент между ней и Яной. В разломе они вроде нормально общались, иногда отвечая друг другу, а сейчас снова игнорируют друг друга. Эх, не понять мне их. Есть обида, скажи, зачем таить ее и набираться злости? Я услышал шаги позади и понял, что это была Яна. Девушка остановилась рядом и посмотрела на меня, а затем произнесла: «Ты словно чуть выше стал. Интересный способ начать беседу. Думаешь?» — спросил я. Девушка кивнула. Мы стояли и молчали, пока наконец вновь не заговорила Яна. «Слушай, ты сможешь заехать ко мне после турнира в поместье?» «Турнир? Кажется, я что-то об этом слышал. Там наградой был артефактный меч и еще что-то. Вот только мне такая ерунда не интересна. Если хочешь показать свои навыки, покажи их в разломе, а не на публике. А вот Гришу и, к примеру, Максима, можно туда отправить». «Зачем?» – удивился я. «Приглашаешь на свидание?» Девушка слегка зарделась и отвела взгляд в сторону, но потом твердо посмотрела на меня и ответила: «Да». «Ладно», кивнул я, «я не против». «Отлично», улыбнулась девушка, «тогда увидимся на турнире. Тебе наверняка уже прислали приглашение участника. Интересно, откуда такая уверенность?» Я краем глаза следил за Яной, и она явно тоже хотела повторить трюк Анны, но все же ей не хватило духа, и она начала поворачиваться, чтобы уйти. Удивительно, что она вообще смогла меня пригласить, с ее-то характером. «Эх, Яна, бороться надо за того, кого любишь, как я когда-то». Я сам сделал шаг к девушке и поцеловал ее в щеку. Яна замерла, а потом, ничего не говоря, поспешила к своему дирижаблю, а ко мне направились Кирилл и Максим. «Глава». Поприветствовали они меня одновременно. «Привет», улыбнулся я им. «Я же говорил, что не нужно меня караулить». «Мы и не караулили», пожал плечами Кирилл, провожая взглядом девушек. «Съездили в замок, а затем вернулись обратно сюда, так что не считается». «Ладно, нравится вам торчать в машине, ваши проблемы», — отмахнулся я. «Поехали в поместье, у меня еще полно дел». Они переглянулись, кивнули и пошли в сторону машины. «Глава, а что с одеждой?» — спросил Кирилл. Я посмотрел на него. «Да так, переборщил немного с силой». «Вы можете?» — «Да», — он улыбнулся. «Я рад, что вы исцелились». «Спасибо», — кивнул я головой, садясь в машину. Максим нажал на педаль газа, и мы поехали. А я в это время заглянул в себя. Пора бы узнать, что я получил из разлома. Черных пятен не осталось от слова совсем, да и темный источник уменьшился в размере раза в два, что, конечно же, хорошо, но и плохо одновременно. Я уже приноровился использовать темную энергию и не хочется ее лишаться полностью, но теперь, из-за уменьшения этого источника, количество используемой энергии может уменьшиться. Мой собственный источник тоже подрос, но не так сильно, как хотелось бы, примерно на треть. Синяя сфера тоже стала чуть больше. Самое главное изменение – это само тело. Внимательно обследуя себя, увидел, что сами мышцы и структура тела стала прочнее, да и мышечная масса слегка подросла. Энергоканалы тоже стали прочнее и даже слегка расширились. Это поднимет убойность техник. Неплохие изменения, надо признать. Я доволен, я получил даже больше, чем рассчитывал. Благодаря обновленному телу, следующее поглощение осколка пройдет куда как проще. Но самое главное, я пригляделся. Да, мне не показалось. Оставшаяся энергия от разлома больше не испарялась. Она надежно была закупорена в теле. Я не смог не улыбнуться. Одно только это перекрывает все те траты силы, что мне пришлось сделать, поедая осколок. Теперь, после прохождения разлома, в моем теле будет оставаться некоторый запас, который я смогу использовать в любое время. Она больше не развеется. Правда, на данный момент резервуар не такой большой, но это поправимо. Подумать только, сколько путей для развития существует. А ведь раньше я об этом даже не думал. Раньше я полагался лишь на свою силу и родовую способность. Да, на данный момент все мои новые преимущества – это лишь ухищрения, но в будущем они выведут меня на совершенно новый уровень. Надо бы узнать, где находится еще один осколок и по возможности отправиться за ним. Разберусь с проблемами в замке, делегирую часть ответственности за род на других, и в новый бой. Путь был не близкий, но вот мы наконец и возле замка. Смотря на его шпили, я почувствовал некоторый трепет в душе. Мне определенно нравится мое поместье. Когда мы приехали, на дворе была ночь. Слуги, сторожащие ворота, открыли нам. Выйдя наружу, я вдохнул воздух и улыбнулся. Меня не было пару дней, а такое чувство, словно куда как больше. Глава, ко мне подошел Кирилл. С вами хотел поговорить Гриша, мне уведомить его, что вы дома. Дома, я покатал на языке это слово. Да, звучит очень приятно. Нет, махнул я рукой, все потерпит до завтра. Идите спать. Попрощавшись с ними, я и сам направился в свою комнату. Я шел по коридору, когда неожиданно почувствовал чье-то присутствие. Остановившись и сделав вид, что ищу что-то, я сперва осмотрелся обычным зрением, а затем и глазами императора. В конце коридора стояла фигура, укрытая завесой невидимости. Очень качественной и искусной, такого я еще не встречал здесь, и скорее всего это существо пришло ко мне совсем не с добрыми намерениями. Не нужно этого. Я лишь пришел поприветствовать тебя, Асшиль. Хриплый мужской голос вдруг назвал мое имя. Мое истинное имя.